Глава 13. Сражаясь с чудовищами, сам не станем. Это заразная штука. Книга оказалась дневником с записями предыдущих владельцев сердца дракона, хозяевами и таверны, и артефакта, потому что они неотъемлемо оказывается. Начиная с первой строчки, сделанной неким или некой Апозера 3 века назад, и до последней авторства Канолиус Перги, записи шли в хронологическом порядке, были пронумерованы, датированы и подписаны. Это была история прорывов нечисти через барьер и описание побед над ней. Правда, под каждой такой записью шел список с именами погибших, иногда совсем короткий, из 1-2 строк. Иногда этих строчек были десятки, даже сотни. Я листала страницы, вчитываясь в хронологию того, что происходило много столетий и десятилетий назад, и чувствовала, как у меня леденеют руки, кружится голова, и тело начинает трястись в мерзком ознобе страха. Я хозяйка сердца дракона, но я не знаю, как сражаться. Все, кто были до меня, были мужчинами, и у всех имелись военные звания. У всех, кроме меня. И еще все хозяева сердца были выходцами из магических миров. И опять же, только я оказалась с немагической земли. На 5-й странице я долго рассматривала карту барьера. На ней разными почерками и чернилами всевозможных цветов были нанесены точки, где в разные годы происходили прорывы. И смотреть на эту исчерканную схему было страшновато. Как же долго идет борьба с монстрами в этом мире? Стук в дверь раздался, когда я сидела с закрытой книгой на коленях и тупо таращилась на стену. Первые лучи солнца пробивались сквозь круглое окошко и щекотали мне нос теплыми лапками. Утро пришло, а вместе с ним время, когда барьеры не выдержат. Тогда рвущиеся с той стороны монстры хлынут сюда, на эту сторону. Мидла так сказала, и я запомнила ее слова. В душе нарастала тревога, чувство безысходности все сильнее давило на сердце. В голове билась одна единственная мысль, что тот, кто отправил меня сюда, ошибся, очень крупно ошибся. И теперь из-за моей никчемности этот мир погибнет под натиском неведомых чудовищ, потому что я ничего не умею и ничего не понимаю в искусстве борьбы с монстрами. «Войдите», — отозвалась я на повторный стук громче прежнего. Дверь распахнулась, и в комнату валилась вся команда таверны. Седрик с ними, конечно. «Ты кто?» – спросила я, в упор рассматривая его довольную физиономию. «Ты страж, да?» «Понятия не имею». Он пожал плечами и сел на пол напротив меня. Уставился веселыми глазами и рассмеялся. «Василиночка, птичка моя грустная. Я здесь по поводу артефакта, ты же знаешь. Мне проклятие снять нужно. А что за страж? Мне неведомо, прости. Но если вдруг узнаю, кто это, обязательно поделюсь с тобой информацией». «Но ты как-то связан со мной, с барьером и с тем, что в книге написано». Я открыла 1-ю страницу и сунула ее под нос оборотню. «Вот, тут прямо сказано, что раз я смогла прочитать эти строки, значит, страж найден. Это ты, Седрик. Других вариантов нет». «Конечно он. Кто же еще? Не Василиска же будет за сердце сражаться», — презрительно фыркнул Мидла. «Почему эта старуха всегда так агрессивна ко мне?» «А вы кто? Призраки или живые?» Я обвела взглядом выстроившихся полукругом Брогла, девчонок и Жако с мати. «Вы навсегда привязаны к таверне? Мы не можем уйти, пока сердце дракона не отпустит», — за всех ответила Лаяна, мило улыбаясь. «Капец, фильм ужасов какой-то. Они были навеки прикованы к месту, в котором гнездился сумрак, где живые мертвецы изо дня в день, из ночи в ночь несли свою жуткую вахту. Брррр. Позавтракать нужно, а потом решать, что делать будем. Спускайся в зал, хозяйка». Уважительно прогудел Брогл и первым пошел из комнаты. За ним потянулись остальные, оставив меня в некотором недоумении. «Чего приходили-то?» «Они беспокоятся за тебя. ответил на мой невысказанный вопрос Седрик. Я отрицательно покрутила головой. «Не за меня. За свою таверну и барьер они беспокоятся. А я так, просто военное орудие для них. Вот и пришли посмотреть, не сломалось ли. Способна ли стрелять и рубить злодеев?» «Василина, ты вообще не доверяешь окружающим? Или только в этом конкретном случае?» Рассмеялся Седрик, рассматривая мое насупленное лицо. И добавил неожиданно. «Ты такая милая, когда сердишься». «Артефакты не отдам, хоть засыпь меня комплиментами». Отрезала я и пошла к двери, слыша, как оборотень топает следом, посмеиваясь и фыркая. «И что я смешного сказала?» «Василинка, мы тут все готовы выступать». Такими словами меня встретил на первом этаже мой бывший охранник Угар Грюмок, одетый в подобие кожаных доспехов, поигрывая огромным топором в руке. Великан выглядел очень воинственно и сурово. «Ты же на свадьбу к брату собирался», – удивилась я, разглядывая его мощную фигуру. «Так вернулся, как услышал, что барьер затрещал. Сразу все бросил и рванул сюда. И парни тоже, кто смог, уже прибыли». Орк широким движением огромной ручищи показал на толпу вооруженных до зубов мужчин, стоящих у входа в таверну. Я всматривалась в их серьезные напряженные лица. Кое-кого я знала, они были нашими клиентами, завтракали и ужинали в таверне. Кого-то видела на улице городка, когда ходила по своим делам. Кто-то был совершенно мне незнаком. «А зачем все здесь?» – спросила орка неуверенно. «Они пришли с монстрами сражаться?» «Конечно, а как же иначе? Говорю уж, как барьер затрещал, все дела свои побросали. И сюда. Так что ты, Василинка, давай, говори, что делать. Ты хозяйка, тебе и командовать нами». На полном серьезе заявил Грюмок. И посмотрел так, что стало понятно. Он реально верит, что я знаю, что надо делать. «Мамочки, да я монстров только в фильмах ужасов видела. И то, пищала от страха и глаза закрывала руками в такие моменты». Поэтому я повернулась к Седрику и беспомощно зашептала. «Страж, помогай! Помогай!» Зашептала я, чувствуя абсолютную беспомощность. «Откуда мне знать, какие команды отдавать этому импровизированному войску?» «Хм!» Кашлянул Седрик, смеясь глазами. «Василиночка, вели всем пришедшим воякам выстроиться и пересчитай их. Для начала понять бы, сколько нас и чем вооружены». «И спросить, кто какой магией владеет?» Выдала я предположение. «Умничка ты моя, говорю же». Седрик ободряюще улыбнулся и подмигнул. «Давай, командуй, хозяйка». Прислушиваясь к несущемуся со стороны барьера грохоту, я пошла было к двери таверны, но вернулась. «Слушай, ты ведь оборотень и принц, да?» спросила, вглядываясь в лицо Седрика. «В точку». «А кто ты? В смысле, какая раса оборотней? Волк?» Выдала предположение и сама себе ответила. «Нет, на волка не похож, чересчур общительный. На медведя тоже не тянешь, слишком длинный и тощий. Кошачьи? Тигр, лев или рысь?» «Мимо, птичка моя», — рассмеялся Седрик. «Ну, посмотри на меня повнимательнее». «Жеребец?» — с подозрением произнесла я. «Нет, ну а что? Вечно ржет, как конь. Рука тяжелая. Судя по тому, что я видела недавно. Как врежет, так словно копытом мажет. И в нокаут отправит». На мое предположение про коня Седрик жизнерадостно захохотал. Отсмеявшись, покрутил головой. «Копытный клячий меня еще никто не называл, моя прелесть». Наклонился и интимно шепнул мне на ухо. «Лис, огненный. Обалденно красивый лис. Тебе точно понравится меня гладить, солнышко». «Не мечтай», — фыркнула я, невольно заулыбавшись. «Ну надо же, огненный лис. Интересно, наверное, смотрится в своей звериной ипостаси. И характер у него абсолютно совпадает с этим хитрым рыжим племенем. Седрик, если ты принц, то у тебя подданные есть, наверное. Они не могут прийти и помочь нам». вернулась я к делам насущным. Седрик моментально сделался серьезным. Я уже отправил им призыв. Но мой клан живет в другом мире, Василиночка. А в этом лесне. Я один такой прекрасный, неповторимый. Неповторимый хвостун. Тут же отреагировала я. Есть немного. Не стал он отпираться и продолжил. На то, чтобы перебраться из одного мира в другой, лисам потребуется время. Жаль, огорчилась я. Зато у нас совсем скоро будут драконы. Седрик кивнул на своего друга, стоящего чуть в стороне. Ардарчик, наш славный король, уже кинул клич своим. Вот-вот здесь будут чешуйчатые из этого мира. Потом из мира Ирдарис прибудут воины Ардара. За компанию с моими оборотнями. Следом, если успеют, из дальних миров драконы и демоны потянутся. Так что армия у нас будет сильная, Василиночка. Армия? Икнула я. Угу, готовься командовать. Как мне показалось, с издевкой подтвердил Седрик. А из мира Невсалея будут? Спросила я осторожно. Подумала, что если оттуда придет кто-нибудь, я смогу узнать про Лизу и Марину, своих сестру и тетушку. Вдруг я напрасно на них злюсь, что бросили меня одну. Они просто не могут прийти ко мне по какой-то причине. Седрик удивленно приподнял брови. «Не в Салье? Откуда ты знаешь про этот мир?» «Просто слышала». Пожала я плечами. Рассказывать про свою родственную связь с ним я пока не была готова. «Про этот мир мало кто знает. Не в Салье находится очень далеко, в стране от основной массы миров. И добраться до нее очень непросто. Так что ждать помощи оттуда не стоит», притушил мою надежду Седрик. «Предложил. Ну что, пошли проводить осмотр войскам, а потом позавтракаем. Твой повар уже, смотрю, все приготовил». И мы пошли. «Господа!» – пропищала я, выйдя на улицу и наткнувшись на стену из десятка затянутых в доспехи мужских спин. Откашлялась и чуть громче продолжила. «Господа, не могли бы вы встать в линеечку, чтобы вас можно было посчитать?» Удивительно, но стоило мне произнести эту псевдокоманду, как мужчины начали выстраиваться в шеренгу. Да так слаженно, словно 100 раз это проделывали. Первым в ряд стал Грюмок. За ним остальные общим числом в 3 небольших десятка. Такие разные внешне. Одни высокие, мощные, другие низенькие и худосочные, молодые и зрелые. Кто-то похож на человека, кто-то, как Грюмок, явно другой расы. Все они были вооружены топорами, мечами или дубинками. У одного на боку висели узкие ножны, очень похожие на те, в которых мушкетеры короля носили свои шпаги. Еще у одного в руке была шипастая булава. С удивлением в середине ряда я увидел 2 женщин, тоже вооруженных и на вид весьма воинственных. Одна из них – серо-зеленая красавица. Прижималась к очень похожему на Грюмока парню. У девы было свирепое, но не лишенное очарования личико, с кокетливо торчащими наружу остренькими клычками. Собранные в африканские косички черные волосы спускались почти до талии, а широкие штаны и безрукавка из плотной кожи отлично подчеркивали ее невообразимую брутальность. «Это Видия», – шепнул Седрик, заметив, как я разглядываю огромные топоры в ее мускулистых руках. «Парень рядом с ней – ее муж, тот самый брат Грюмока». «Они же молодожены, только-только поженились», – удивилась я. «Им в свадебное путешествие положено отправиться, а не сюда». Седрик в ответ хмыкнул. «Они орки, им хорошая драка с вашей любого медового месяца». «Ну да, точно», – пробормотала я и шагнула вперед. Хочу или нет, но от меня ждут приветственную речь, должную поднять боевой дух защитникам барьера. Остановилась перед терпеливо ждущей шеренгой, набрала полную грудь воздуха и под пристальными взглядами 3 десятка пар глаз заговорила. «Приветствую вас, парни и девчонки. Я Василина, хозяйка сердца дракона, если вы еще не знаете меня. Хочу в первую очередь сказать, я горжусь вами и благодарна, что вы здесь. «Ну, так и если не мы, то кто мир спасать будет?» произнес в ответ лохматый крыжистый здоровяк, стоящий напротив меня. Его лицо и фигура, похожие на медвежью, были мне знакомы, пару раз видела в таверне. «Да, ты прав. Если не мы, то кто?» — согласилась я. «Не особо понимаю, что вообще здесь делаю и о чем говорю». Но, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Я повесила на шею артефакт, перед этим подписав на него контракт. И теперь в ответе за свои поступки. Пусть и совершила их, совершенно не подумав. «Скажите, кто-то из вас уже участвовал в таком, мероприятии?» Я ввела взглядом сосредоточенные лица своих бойцов. «Так почти все не по первому разу». Теперь за всех ответил Грюмок, а остальные одобрительно загудели. «Ой, ну слова Ивазовскому и Верещагину, моим любимым художникам-баталистам. Значит, парни и без меня знают, что делать». «Тогда вы сами знаете, что и как с этими монстрами», заявила я с оптимизмом. «В курсе, как их покрошить на кусочки и порвать на ленточки». После моего оптимистичного спича парни в шеренге примолкли, а похожий на медведя мужик задумчиво произнес. «Ну, как сказать, хозяйка, оно ведь монстры каждый раз новые из-за барьера приходят. Никогда не знаешь, что за нечисть будет в этот раз. Тут только на тебя надежда, Василина. Это ты скажешь нам, каким способом их уничтожить можно». «Ой, вот к такому я точно была не готова. Но откуда мне знать, как монстров убивать? Серебряная пуля, святая вода и крест? Может, осиновый кол?» Наверное, я сильно побледнела или, наоборот, покраснела до свекольного цвета, потому что на талию мне легла мужская рука. Крепко обняла, и голос огненного лиса ободряюще прошептал. «Держись, милая, не падай в обморок. У тебя есть дневник, там наверняка найдутся подсказки». Я выдохнула. А ведь правда, каждый из прежних хозяев подробно расписывал, какие приходили монстры в тот раз и как с ними справлялись. «Ну и умничка», — похвалил меня Седрик, поняв, что терять сознание, я передумала. «Приглашай бойцов в таверну на завтрак. Подкрепиться лишним не будет. Барьеры вот-вот рухнет». «Ну да, вдруг война, и я не жрамша». Припомнила я земную присказку и лучезарно, словно тамада на свадьбе, заулыбалась. «А теперь, парни и девчонки, давайте к столу. Набьем животы вкуснятиной. А потом разнесем монстров». Бойцы одобрительно гудя двинулись к таверне. Каждый, проходя мимо, хлопал меня по плечу и говорил что-нибудь ободряющее. Я, чуть не падая от каждого дружеского тычка, продолжала растягивать губы в улыбке и отвечать чем-то таким же оптимистичным. Когда лапище идущего последним Грюмока одарило меня завершающим плюхом, я от злости сама была готова перегрызть каждому монстру горло. «Из-за них, гадов! Из-за них мое плечо сейчас просто отвалится!» «Пойдем, птичка, тебе тоже надо поесть!» Потянул меня к двери Седрик. «И плечко подлечить!» «Да, не помешало бы!» Пробухтела я, поглаживая ноющее место. Мы сделали несколько шагов, и вдруг мой висок словно огнем обожгло. Я дернулась от боли, резко обернулась и напоролась на холодный, какой-то мертвый взгляд на красивом лице Эзекила Финда. Блондин смотрел на меня, не отрываясь, и вдруг в голове у меня раздался тихий, шипящий голос. «Лучше отдай сердце, иначе пожалеешь. Отдай сердце, пожалеешь, отдай скорее!» Продолжал шипеть в голове мерзкий голос, пока я, вцепившись в ладонь Седрика, шла к двери таверны. Спину мне колол взгляд Эзекила. Мертвенно-холодный, ужасный. А голос шипел и шипел. «Отдай скорее, иначе умрешь». «Да пошел ты к черту!» — мысленно воскликнул я. когда выносить это стало совсем невозможно. Повернулась, подняла правую руку, сложила всем известную фигуру из трех пальцев и показала ее блондину. Сочно, от всей души рявкнула. «Пошел к чертям, собачьим червяк!» И слово неприличное добавила. Короткое, но емкое. Потом еще парочку, уже подлиннее и более красочных. «Ну надо же, я умею материться!» А раньше у меня не получалось, буквально язык не поворачивался. «Что этот мир со мной творит?» И вдруг произошло такое, что у меня челюсть едва не отпала. Эзекил пронзительно вскрикнул и отшатнулся, будто в него раскаленной головешкой ткнули. Закрыл лицо руками, развернулся и бросился бежать. В полном изумлении я следила, как он гигантскими скачками несется прочь, и не знала, что подумать. «Что это с червяком случилось?» — раздался удивленный голос Седрика, когда блондин скрылся из виду. «Василиночка, птичка моя, каким заклинанием ты его так приложила?» «Каким заклинанием? Я ничего не прикладывала. Не поняла я». «Ты только что непонятные слова произнесла». «А-а-а, это национальная магия моего народа», — ответила я, сама обалдев от произошедшего. «В моей стране так нечистую силу прогоняют». «Хм», — глубокомысленно ответил Седрик. «И еще раз. Хм». «Что?» — с подозрением спросила я. «Теперь понятно, почему артефакт выбрал в хозяйке именно тебя», — ответил Лис, задумчиво рассматривая мое лицо. «Да ладно», — рассмеялась я. «Я ж пошутила. Это никакая не магия, это ругательство, причем неприличное. Воспитанные люди такое не произносят. А если и скажут прилюдно, то извинятся». «А ты что, хорошо воспитана?» Вроде бы не поверил Седрик. Продолжал пристально меня рассматривать. Глаза у него снова поменяли цвет. Стали темно-оранжевыми. А в зрачках мерцали яркие огненные всполохи. «Я вообще-то искусствовед. Институт культуры закончила», — ответила я смущенно. «Работаю в музее, занимаюсь оценкой произведений искусств и никогда не ругаюсь. Только сейчас, первый раз в жизни. От злости, наверное». «Растешь, детка, умнеешь», — вроде как одобрил оборотень и открыл передо мной дверь в таверну, где все мое воинство уже сидело за столом. «Прошу вас, леди искусствовед». Этот странный завтрак оказался на удивление веселым, хотя я думала, никому кусок в горло не полезет. Но ничего подобного, все с аппетитом жевали, дружно запивая еду элем и сидром. Громко болтали и весело смеялись над постоянно звучащими шутками. Брогал у печи только успевал накладывать в тарелки новые порции. Жако и Мати разливали напитки. А Лаяна с Риясой скакали шустрыми козочками, меняя пустые тарелки на полные. Только Мидла спокойно сидела на дальнем краю стола и ела, не принимая участия в общем разговоре. Зато она постоянно бросала на меня странные взгляды, портя аппетит, которого и так почти не было. Ну что она этими гляделками сказать хочет? Лучше бы открыла рот и прямо высказала все, что думает обо мне. «Василинка, ты чего не ешь?» — толкнул меня в бок сидящий справа Грюмок. «Что-то нет аппетита», — вздохнула я, откладывая вилку. «Волнуешься перед боем?» — орк, понимающий, покивал лысой ушастой головой. «Да ты не дрейфь. Первыми всегда варланы выходят из-за барьера. Это потом уже не пойми, что лезет. С чем никто, кроме тебя, не знает, как сражаться». Успокоил орк и еще раз жизнерадостно подтолкнул меня в бок локтем. И я прямо почувствовал, как ребра сдвинулись с места и вдавились в печень. Поморщилась и незаметно потерла бок. «Ты поаккуратней конечностями размахивай», — строго предупредил орка Седрик, заметивший мое движение, и передвинул меня вместе со стулом к себе поближе, а Грюмока подальше. «Извиняй, Василинка, я ж не со зла», — тут же покаялся гигант и задумчиво почесал свою лысую макушку. «А поесть тебе все равно надо, Хорошенько подкрепись, а то как оружием работать будешь? Каким оружием? Не поняла я. Ну так в бой скоро пойдем, а ты впереди должна быть. Первый нечисть начать рубить и нас вдохновлять. Еще больше порадовал меня орк. Чувствуя, как кровь отливает от лица, я судорожно вцепилась в край стола и перестала дышать. Мамочки, какой мне впереди быть? Я не могу, не умею, я боюсь. Пока я прикидывала, умереть мне или спрятаться под стол, орку ответил Седрик. У Василины магия, ей дубинками махать не нужно. А сидевшая напротив Грюмока воинственная леди, его невеста, возмущенно фыркнула. «Не слушай дурака, хозяйка, он шутит так. Твое дело нами командовать, а не на монстров кидаться». «А, ну тогда, конечно», — глубокомысленно ответила я, облегченно выдыхая и снова мысленно произнося неприличные слова. Теперь в адрес шутника Грюмока. «Если и дальше так дело пойдет, я на русском матерном не только говорить начну, но и думать». Барьер лопнул, когда завтрак почти закончился. И все расслабленно болтали, шутили и хохотали, подкалывая друг друга и вспоминая свои прошлые подвиги. Грохот, несущийся со стороны пустоши, вдруг стих. Мгновенно смолкли разговоры и смех за столом. «Сейчас рванет», — хмуро произнес похожий на медведя мужчина в наступившей напряженной тишине. И барьер рванул. Звук был такой, что качнулись стены и дрогнул пол под ногами. Стекла покрылись мелкой сеткой трещин и посыпались вниз стеклянным дождем. Оглохшая, ошарашенная, я смотрела на текущие вниз серебристые струи и думала, что окна мы в таверне так и не помыли. Теперь уже не надо. Новые вставим.